Я поднялся по ступенькам и остановился в вестибюле, рассматривая ряд почтовых ящиков, в надежде найти на одном из них имя Джоан Никольс. Но не обнаружив его, я легонько постучал в дверь к привратнику. На стук появился тучный мужчина в жилетке с погасшей сигарой в зубах.